Хаем, забрать с собой это хорошо, но тут книги стоят в определенном порядке. Хотя я могу перенести вместе со стеллажами. Нет, это будет лишним. Давай заглянем в журнал библиотекаря и заберем только нужные нам книги. В первую очередь об истории мира, а там посмотрим. Давай, тут тоже оставлю метку для телепорта. Если будет время, вернемся и почитаем остальное. Я подошел к столу и осмотрел его. Все те же письменные принадлежности. У стола с двух сторон идут ящики. Почти во всех стоят карточки. Знакомо. А в верхнем лежал журнал. Отлично. Открыл его и начал быстро листать. Оберон, успеваешь читать? Конечно. Будь у меня тело, вообще бы листать не пришлось. Есть одно интересное заклинание, которое считывает информацию со страниц книги. Причем даже в закрытом состоянии. Хочу. Научишь? Тебе хотя бы магию пространства успеть освоить. Рассмеялся Оберон. Не так все просто. Есть сложные, многосоставные плетения. Это одно из них. Ты только изучать его будет пару месяцев, а только потом пробовать воспроизвести. Жаль, вздохнул я. А мы с тобой после всего сможем встретиться. Я бы хотел еще у тебя учиться. Очень мне нравится эта магия. Без проблем. Мне не помешают надежные ученики. Глядишь, потом и ты поможешь мне в моей войне. Войне, как-нибудь расскажу. Очень длинная история. Ну хорошо, пожал я плечами. Стой, ага, вот это нам и нужно. Ищи четвертый стеллаж, восьмую полку. Я отсчитал четвертый стеллаж от главного входа и подошел к нему. Тут, да, забирай все книги с восьмой полки. Тут раздел географии этого мира. Понятно, что тут будет устаревшая информация, но полезная все равно найдется. А теперь иди к соседнему, пятому стеллажу. Сделал, как сказал Оберон. Тут что-то забираем? Да, забирай всю четвертую полку. А теперь, стоп, мои заклинания засекли недалеко присутствие людей возле города. Давай быстрее туда. Лечу, ответил я и использовал телепорт к метке, которую оставил на входе в город. Куда дальше? 3 километра на север. Принял. Я начал телепортироваться рывками, преодолевая сложные участки леса, где было мало растительности, просто бежал, чтобы экономить ману. И вот спустя минут 10, я был на месте. Навыки снайпера не растерял, заметил людей издалека. Телепортировался чуть ближе и стал изучать их. Группа из 5 человек, одеты в что-то похожее на камуфляж с элементами легкой брони. За спиной у каждого рюкзак. У 3 на поясе справа небольшой щит, а с другой стороны одноручный меч. 1 с луком и колчаном за спиной. Последний же самый бронированный из всех. На нем доспехи, наподобие тех, которые носили викинги у нас на земле. За спиной большой щит, на поясе небольшой боевой топорик. Передвигаются грамотно, без лишних разговоров, постоянно озираясь по сторонам. Вопрос, что они тут забыли? Где-то рядом есть поселение людей. Странно, Оберон говорил, что не знает, где живут люди. Так и есть, эти явно пришли издалека. А еще я чувствую, что в их сумках есть предметы системы. Так ты и правда читаешь мысли. Не переживай, я вижу только те мысли, которые у тебя в голове в данный момент. Чтобы прочитать все, мне нужно в тебя вселиться. Ну или использовать специальное плетение, уже полегче. Предметы системы говоришь, это интересно. Пока мы общались, 5 людей немного отдалилась от меня. Я нашел взглядом густые заросли, ближе к ним и телепортировался туда. Пока решил за ними просто наблюдать. Черт его знает, как они относятся к чужакам. Лучше выждать. Выйти к ним всегда успею. Идущий впереди поднял руку в каком-то знаке, и все остановились. А он тем временем достал какой-то сверток бумаги и развернул его. Судя по тому, что он смотрит то на солнце, то снова на него, это карта. Что-то сверив по ней, он убрал ее обратно. После чего он обратился к стоящему рядом мечнику с каким-то вопросом. В этот момент, пока они заняты разговором, я переместился еще ближе, чтобы получше разглядеть. Илим, я думаю, нам лучше вернуться. Мы нашли уже достаточно. Не смысла рисковать так сильно и дальше. Думаешь, ведь тут, судя по слухам, в старые времена был богатый город. Вот только где его искать, это вопрос. Вот именно. Плюс мы и так очень сильно углубились в зону смерти. У меня дурное предчувствие, лучше бы нам отсюда побыстрее убраться. Хаем, твоей интуиции я доверяю. Ладно, уговорил. Ребята, мы выдвигаемся домой. Хватит нам рисковать, мы и правда нашли достаточно. Остальные, нестройным хором, выразили свое одобрение. Интересно, девки пляшут. Я понимаю, о чем они говорят. Это как так, у них же другой язык. Это одно из преимуществ системы. Опять прочел мои мысли Оберон. Она переводит речь других на понятный тебе язык. Твои слова она тоже будет переводить на их язык. Вот с письменностью так не работает. Ничего себе, это же шикарные новости. Смогу нормально пообщаться с местными. Пока мы общались, отряд продолжил движение, но теперь в другую сторону, на восток. Отлично, мне тоже туда. Значит, можно просто следовать за ними, и они приведут меня к поселению людей. Увы, моим планам не суждено было сбыться. Спустя 10 минут пути, когда отряд огибал непроходимые заросли, на них напала уже знаковая мне черная пантера. Один из идущих впереди воинов с мечом, в мгновение ока лишился головы от удара лапой. Его тело еще стояло на месте, а из шеи фонтаном хлестала кровь. Окошко облизало лапу и оскалилось на следующего. Твою мать, она их сейчас всех перебьет. Придется спасать их, Илим. После принятого нами решения возвращаться домой, настроение у меня поднялось. Скоро мы будем дома, я увижу любимую жену и наконец отдохну. Тяжела работа искателя, но в то же время очень прибыльна, поэтому желающие стать ими не заканчиваются. Несмотря на то, что до старости выживают единицы. А как иначе, ведь тебе из раза в раз нужно углубляться в зону смерти и искать там артефакты и прочие полезные вещи. А тут любой монстр очень высокого уровня. Мало искателей, которые могут похвастаться, что одолели местного монстра. Как правило, при встрече с ними не выживает никто. Ален, в следующей вылазке будем двигаться севернее. Может, там мы все-таки найдем город. Обратился я к другу. Да я тоже так ду. В следующий миг его голова отлетела в сторону, а меня облило фонтаном крови. Я в ужасе встал в ступор, не веря своим глазам. Нет, это не может быть правдой. Наверное, это сон, а мы еще спим на привале. Да, так и есть, это сон. Ален не может умереть. Я обещал его жене, что присмотрю за ним. И тут пантера прыгнула на меня. Я даже не успел отреагировать. Передо мной, прямо из воздуха возник мужчина в странной, походной одежде. А пантера, когда уже почти допрыгнула до него, как будто ударилась в невидимую стену. С недовольным рыком она отпрыгнула и стала разглядывать нового врага. Этот мужчина поднял руку и направил ее в сторону пантеры. А в следующую секунду голову монстра просто снесло вместе с шеей и частью торса. А все, что было сзади нее, деревья, пара больших камней, просто сбрила. Чудовищный по силе удар. Такими навыками владеют только сильнейшие воины. Откуда такому тут взяться? А тем более спасать нас. Может, это и вправду сон? Эй ты, а ну приди в себя. Этот мужчина начал хлестать меня по щекам. И это сработало. Я осознал, что это вовсе не сон. Я благодарен вам за наше спасение. Прижал я сжатый кулак к сердцу. Это общепринятый знак, что ты признаешь главенство человека и проявляешь тем самым уважение к нему. Артем, я прыгнул телепортом на перерез пантере, иначе она убила бы еще и главного из отряда. Врубил щит на максимум, а когда она ударилась в него и отпрыгнула, выстрелил в нее зарядом с 3000 маны. В этот раз выстрел создал с упором на пробивающее действие. Взрыв вообще убрал, больно он разрушительный. Голову кошки вместе с частью торса просто снесло. Но на этом выстрел не остановился. Он сбрил все, что было позади нее, к чертовой матери. Получилась просека, метров 100 в длину. Эх, жаль одного мужика. Зазевался и не успел заметить приближение пантеры. Со своими телепортами, она очень незаметная. Я повернулся к их главарю, а тот стоял со стеклянными глазами и смотрел в пустоту. Я знаю этот взгляд. Он появляется у людей, которые близки к сумасшествию. Как правило, это происходит из-за сильных психических потрясений. Надо его быстро привести в чувство. Эй ты, а ну приди в себя. Я стал хлестать его по щекам. Это помогло, его взгляд стал осмысленным. Он даже поблагодарил меня за спасение. При этом сделал странный жест рукой, прижав сжатый кулак к сердцу. Всегда пожалуйста. Уж извини, я не успел спасти твоего товарища. Эти пантеры очень быстрые. Не извиняйтесь. Вы спали четверых, это дорогого стоит. Другой воин вашего уровня просто прошел бы мимо. Вы хороший человек. Ну все, не рассыпайся в похвалах. Лучше скажи, куда вы двигаетесь, может, пойдем вместе. Мы возвращаемся с глубокого рейда, движемся в Сириллу. Если вам в ту же сторону, я буду очень благодарен за сопровождение. С вами мы точно доберемся в целости. Конечно, это будет не бесплатно. Мы нашли некоторое количество артефактов. Может, что-то из них вас заинтересует. О, вот это другой разговор. Потер я руки. «Давай найдем место для стоянки, а там уже я гляну, что у вас есть. Сильно грабить не буду, как скажете. Сейчас мы похороним по обычаям искателей товарища и отправимся дальше». После этого они вчетвером достали небольшие, складные лопатки, наподобие наших саперных, и за минут 20 выкопали довольно глубокую яму. Туда они аккуратно спустили тело их павшего товарища, постояли несколько секунд и начали засыпать его. Когда дело было сделано, главарь достал какую-то бутыль и полил ей на могилу. «Хм, это интересно зачем? Видимо, какой-то местный обычай. Не буду спрашивать. Скорее всего, это всем известный ритуал, а я своим вопросом вызову лишние подозрения. И так стою, ломаю голову, как расспросить их о происходящем в мире, чтобы при этом меня не приняли за сумасшедшего. Спасибо, что подождали. Мы готовы выдвигаться. Ну что ж, тогда двинули». Глава 5. «Быстро же я нашел людей. Мне казалось, что придется еще постараться найти их следы, а оно вон как вышло. Нам просто повезло», — раздался в голове голос Эберона. «Судя по их экипировке и сумкам, они целенаправленно пришли в зону смерти за артефактами. Причем довольно успешно, как я вижу. Это говорит об их немалом опыте в данном ремесле. Согласен, я сам ничего, считай, не нашел, а у них полные сумки. У меня другая дилемма сейчас. Как аккуратно расспросить их о происходящем в мире, чтобы меня не приняли за сумасшедшего? А чего тут думать? Ты сходу заработал огромный авторитет. Просто скажи, что давно скитаешься, и из-за этого не знаешь, что происходит в мире». «Аберон прав. Тогда не буду откладывать этот разговор. Илим, — обратился я к их главному, — возможно, прозвучит странно, но я не в курсе нынешней политической ситуации. Длительное время путешествовал. Расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит. Не упусти ни единой подробности». «Без проблем. Правда, мы из Западного княжества. К тому же, как вы могли заметить, искатели, наша организация в политику не лезет, но кое-что мы знаем. Центральное, все так же, не оставляет попыток объединить все 5 княжеств, но новой войны их правитель Арон не хочет, поэтому не оставляет попыток совершить объединение мирным путем. Но, увы, Северное, Восточное и Южное княжества спят и видят, как захватить и поделить между собой Центральное. Никто не хочет терять свою власть, но в открытом противостоянии ни у одного из княжеств нет шанса против него. А вот наше, Западное княжество, совсем не против объединиться с Центральным. Наш правитель, князь Улым, часто ездил на переговоры. Насколько я знаю, дело полным ходом шло к союзу. Оставалось только обсудить условия. Но когда наш отряд отправлялся за добычей, мы узнали, что его убили. Это точно сделали ублюдки из Северного княжества. Наш князь стал им поперек горла с планами на союз. Твари. Большинство жителей всех 5 княжеств уже давно хотят создать одну страну, но на их мнение князем плевать. Всем, кроме Центрального и нашего. Теперь же, когда Улына убили, начнется борьба за власть в княжестве. У него еще осталась дочь, которую он и хотел выдать за принца Центрального княжества. Боюсь, учитывая сложившуюся ситуацию, ей тоже недолго осталось. Мда, печально это все. Жаль вашего правителя, хороший был лидер, правильный. Да, ведь именно с началом его правления организация искателей перестала быть бродяжками. Он нас всячески поддерживал, помог наладить систему организации, схемы сбыта артефактов и все остальное. Конечно, это все было не просто так. Теперь Орден Искателей отдает ему треть прибыли от продажи артефактов. Но еще ни один человек не заикнулся, что это много. Ведь все помнят, как было раньше. Нищета и разруха. А в зону смерти ходили только отчаянные люди, которым уже нечего терять. И хорошо, если возвращался каждый 10-й. «Скажи», — решил я прервать поток его речи, — «иначе он будет весь день хвалить их почившего лидера. А в остальных княжествах что сейчас творится? Да что там может происходить?» — махнул он раздраженно рукой. «Северное все так же добывает руду в своих шахтах, ну и крутит постоянно свои темные делишки с организацией наемных убийц. Там ведь расположена их главная база. Правит княжеством все так же Нирил, уже лет 15 как. А почему ты думаешь, что убийца именно из Северного? Южное не могло их подослать?» — ненавязчиво направил я нить разговора, и, похоже, где-то ошибся. Илим на несколько секунд замолчал и странно на меня посмотрел. «Скажите, а как давно вы странствуете? Неужели забыли карту людских земель? У нашего княжества есть граница только с северным и центральным. Южное никак не могло прислать своих людей незаметно, а через центральное княжество не могли пройти? В теории да, но на практике не думаю. Очень уж строго в центральном сейчас следят за своими землями. Ах, точно!» Хлопнул он себя по лбу. «Приятно видеть привычный жест от жителя другой планеты. Еще же есть небольшой кусочек моря на юге нашего княжества. Вот оттуда было бы проще доставить отряд. Единственное, в последнее время лютуют пираты. Так что по морю как повезет, можно и не доплыть вовсе». «Понятно, звучит логично. Скорее всего и правда из северного. Да, потому что убили его очень уж близко к их княжеству». Улын, по старой привычке, отправился с молодыми парнями из охотников на добычу камней. Первые несколько раз за ними стоит присматривать, чтобы не наломали дров. Тут я сильно призадумался, про какие камни речь, и название отряда уже другое. Какие-то охотники. Стоп, охотники. Неужели они охотятся на монстров? Причем на сильных монстров, раз они отправились за камнями. Лучше уточню свою догадку. За камнями эволюции, а они справятся, вы, видимо, не из нашего княжества, поэтому не знаете. За камнями сильных монстров у нас ходит всего два отряда, и в каждом по три высокоуровневых охотника. А вот за камнями для первой эволюции мы отправляем молодняк. В зоне есть несколько мест со слабыми монстрами. Относительно слабыми, конечно. И в этих местах у каждого монстра внутри есть камень. Тут я подзавис. В смысле, у каждого? Я столько в кишках копался и ни хрена не нашел. А тут говорят, у каждого монстра. Абиран, а ну объяснись. Как понимать то, что он говорит? Хм, я сам удивлен. Есть у меня несколько теорий на такой счет, но не вижу смысла забивать тебе голову. Ты пока слабо прокачал интеллект для таких сложных вещей. Я прям увидел его ухмылку. Ах ты гад, это удар ниже пояса. Я просто заточен больше на сражение, чем на самокопание. Усек, именно поэтому у тебя нет ни единого навыка на исцеление тела. За километр видно недалекого вояку. Снова он воткнул нож в больное. Они были очень дорогими. Во время испытания системы оказались не по карману, а подземелье я еще не успел зачистить. Ну да, навыки исцеления — большая редкость. Этот раздел магии отличается крайне сложными плетениями, как и магия, взаимодействующая с душами. Собственно поэтому я и решил с тобой сотрудничать. Повторить твои плетения мне будет очень сложно и долго. Понятно. Ну, думаю, тебе недолго осталось ждать тела. Уважаемый, вы меня слышите? Что с вами? Потряс меня за плечо Илим. Задумался немного. Не зови меня так формально. Можно просто Артем. Что ты говорил про камни? У каждого монстра есть камень? Нет, конечно, не у каждого. В зоне смерти есть три небольшие области, где обитают неповоротливые монстры. И вот там камень есть внутри каждого. Орден Искателей долго ломал голову, почему так происходит. В итоге сошлись на том, что в этих местах много природной магической энергии, и вследствие этого появляются камни внутри монстров, которые там живут. Понятно, мы немного отвлеклись. С Северным княжеством мне все понятно. Как дела на обстоят на юге? Там не так давно сменился правитель, года три назад, если не ошибаюсь. Нынешнего зовут Катор. По сути, это все новости. Обстановка внутри княжества не поменялась. Большинство людей все также занимаются земледелием. Земля на юге очень хороша, хоть южная и меньше почти в три раза центрального, урожая они собирают почти столько же. Ну и вечная их головная боль – это пираты. Все их высадки успешно отбиваются, но на этом все. Сами южане построить порт тоже не могут, его сразу же атакуют пираты. Сейчас у них грамотный вождь следит за этим. За этим разговором мы вышли на большую поляну. Справа от нас я увидел оборудованную стоянку, несколько добротных шалашей, расставленных полукругом. Их с двух сторон прикрывают здоровые валуны, все обросшие мхом. Хорошо сделано, удобно будет обороняться в случае чего. Судя по солнцу, уже пора искать ночлег. Удачно сюда зашли, можно тут и остаться, раз скоро будет темнеть. Мы остановимся на ночь тут, решил я все-таки уточнить у Илима. Да, тут хорошее место. По времени тоже удачно сюда добрались, не придется идти дальше или долго ждать ночи. Мы пока обустроим лагерь. Если вам не трудно, можете проверить окрестности. Я бы отправил одного из парней, но учитывая, что мы наткнулись на пантеру, боюсь, он может не вернуться с разведки. Да, сейчас все проверю. Не трясись ты так со мной. Если нужно что, сразу говори. Вы все-таки мне заплатите за помощь, а значит все честно. После этих слов я телепортировался на край поляны, а оттуда еще сделал несколько рывков. Добрался до небольшого холма и осмотрелся. Хм, пока не вижу ничего интересного. Везде лес, местами торчат такие же холмики и все. До самого горизонта одни только деревья. Активировал навык глаз и осмотрелся вокруг. Никого живого не наблюдаю. Аберон, что слышно по окрестностям? Все тихо. Километров на 10 отсюда нет монстров. Та пантера была одна. Спасибо. Решил все равно еще пройтись по округе. Аберон мне серьезно облегчает жизнь, но расслабляться все равно нельзя. Побродив по лесу вокруг лагеря еще с час и вернулся к отряду. В округе все чисто, монстров нет. Отлично. Тогда выставлю только одного часовым. Давай. Как все будет готово, продолжим разговор. Оказывается, я пропустил некоторые вещи, поэтому будет много вопросов. Улыбнулся я ему. Без проблем, я и сам люблю поболтать. А вы хороший слушатель, почти не перебиваете. Ответил он мне и ушел по своим делам. И вот, спустя полчаса все сидели вокруг костра и попивали какой-то горячий отвар. Судя по запаху, это точно не чай. Главное лишь бы не наркотики какие. Не люблю я это дело. Артем, что вы еще хотели бы узнать? Мы остановились на Южном княжестве. А что скажешь мне о Восточном? Как у них дела обстоят? Восточное значит, правитель у них уже довольно стар. Думаю, вы его знаете, зовут Вилор. А само княжество особо не меняется уже довольно долго. Люди там все так же занимаются рыбной ловлей и всем, что связано с морем. Вот к ним пираты даже не суются. Насколько я слышал, нынешний командующий флота очень уж их не любит. Он даже не жалеет средств на истребление пиратов. Устраивает периодические вылазки в море. Правда, не особо далеко от суши, но пиратам и этого хватает. Жители Дриона уже давно забыли, как выглядят корабли пиратов. Но в целом все как и было раньше. Ловят в море рыбу и продают ее в Центральное и Южное княжество. Земледелие у них тоже неплохо развито. Но на продажу, насколько мне известно, им не хватает. Только на внутренние нужды жителей и все. Хотя это тоже неплохо. Вон у Северного и такого нет. Они все закупают у Центрального. А вот в Центральном много чего интересного происходит. Их правитель и так был самым сильным воином людских земель, так недавно он прошел третью эволюцию тела. Вкупе с его 60-м уровнем, он ушел в огромный отрыв от остальных сильнейших воинов. Самые сильные сейчас имеют уровни не выше 54-го, а в среднем 50-й. Вы можете себе представить эту разницу в их силе? Она же чудовищна. Если бы Арон хотел, он бы мог захватить все княжества силой. Ведь помимо его собственной мощи, у него есть отряд высокоуровневых воинов. Целых 10 человек 54-го уровня. Даже у нас в Западном княжестве, воинов такого уровня всего 7 человек. Причем 54-го только один, остальные начинаются от 50-го до 52-го, а в остальных и подавно меньше. В Северном, я знаю точно, всего 4 человека. Насчет остальных врать не буду, но вряд ли в каком-то даже 5 наберется. КХМ, я отвлекся, прошу прощения. Так вот, если бы Арон хотел объединить княжество силой, уже давно сделал бы это. Но он очень мудрый правитель. Они с нашим князем прекрасно понимают цену такого объединения. Люди после войны с гнолами и так откатились в развитии. А если развязать еще и гражданскую войну, то все станет совсем печально. Поэтому он ищет способ объединить все без большой войны. Хорошим шагом было объединиться с нами, но пока этот вопрос завис со смертью Улына. А если они смогли достать его, то и до дочки доберутся. После этого начнется война за власть в княжестве и под шумок Северная оттяпает себе кусок. Все продумали, уроды. Ударил он рукой по коленке. Остальные его товарищи тоже скривились. Не загадывай, может повезет и не получится у них. Все-таки у вас тоже много сильных воинов. Тут вы правы, шансы есть. На чем я остановился? Ах да, Арон прошел третью эволюцию. Это из главного. А в целом, он усиливает дисциплину в армии, плотно занимается ее развитием, укрепляет границы княжества, а в остальном все без особых изменений. Благодаря удобному расположению и границе со всеми княжествами, торговля отлично процветает. Ну и как я уже говорил, земледелие тоже на достойном уровне. Еще князь стал уделять внимание воспитанию молодого поколения. Много проводится демонстрационных боев между сильными воинами. А дети ведь любят все необычное. Со временем многие стали проявлять больший интерес к развитию системных характеристик и навыков. А это хороший приток воинов. среди которых могут появиться уникумы, наподобие нашего князя. Так, в целом это все новости, что я знаю. Может, у вас есть какие-то вопросы? Пока нет, попозже может появиться. Я пойду на боковую, устал сегодня. Боковую, имеете в виду спать? А да, не обращай внимания, иногда свои словечки использую. Привык уже к ним. Понял. Ну тогда доброй ночи. Да, вам тоже. Если что случится, будете, не стесняйтесь. Махнул я рукой и забрался в шалаш. Отрубился моментально. Встал вместе с солнцем. Эх, хорошо на природе отдыхается. Ночь, видимо, прошла без происшествий, раз меня не будили. О, да они уже почти собрались в путь. Гораздо я бока давить. Я подошел к Илиму, который сворачивал пожитки, и уточнил. Долго нам еще до ближайшей заставы или деревеньки? Не особо. К вечеру будем уже там. Так и получилось. День прошел без приключений, что в последнее время для меня удивительно. И ближе к вечеру мы заходили в ворота небольшой крепости. Хотя это слишком громко сказано, скорее небольшое каменное укрепление. Тут ребята решили остановиться на ночь. Илим, а далеко отсюда до ближайшей деревеньки? Недалеко, несколько часов ходьбы к северо-востоку. Я так понимаю, у вас нет карты? Уточнил он, на что я утвердительно кивнул. Держите мою, она довольно новая, по ней можно смело ориентироваться. Протянул он мне цилиндрический чехольчик из кожи. За это спасибо. Если до деревеньки недалеко, то я отправлюсь сейчас. Вы не успеете до темноты. В зоне лучше бы ночью не перемещаться лишний раз, тем более одному. Оставайтесь, посидим у костра, а завтра продолжим путь. Нет, Илим, мне нужно как можно быстрее попасть в Западное княжество. Есть у меня там одно дельце, поэтому не могу сильно рассиживаться. Дело ваше. Но тогда выберите, что возьмете в качестве платы за спасение и сопровождение нас. Показывай, что есть. Сильно грабить не буду. Ребята принесли свои рюкзаки и аккуратно разложили их содержимое на тканевую подстилку. Не особо богато, как я погляжу. Парочка книг, вот их я возьму. А так, половина вещей не пойми что вообще. Аберон, есть тут что-то интересное? Книги бери, а остальное все мусор. Хотя нет, возьми вон ту брошь, в нее вплетено полезное заклинание. Пригодится тебе в походе. Правда, ее надо слегка подправить, сейчас она не будет работать. Ага, принял. Илим, я возьму эти две книги и брошь. После моих слов парни недоуменно переглянулись. Артем, вы уверены? Книги написаны на непонятном языке, а брошь так и вовсе не работает. В ней есть какая-то магия, но, видимо, от времени пришло все в негодность. Тут есть вещи и поинтереснее. Вон лежит боевой браслет, который выпускает сферу пламени во врага. Все в порядке. Остальное мне не интересно. Ну ладно, я настаивать не буду. Вы уже уходите? Тогда спасибо вам за все, может, в будущем свидимся. Снова он прижал кулак к сердцу. Давайте, парни, успехов вам в продаже этого всего. Попрощался я с отрядом и телепортировался к выходу из лагеря. Взял направление на деревеньку, что к северо-востоку, и выдвинулся в путь. Глава 6. Очень быстро стемнело, буквально минут за 40. Хорошо, что звезд на небе много, да и местный спутник планеты, буду называть его Луной, для удобства, неплохо освещает все. Монстров вокруг нет, поэтому я двигался довольно быстро, порой телепортируясь через заросли, и периодически включал навык глаз, чтобы проверить окрестности. Через час, когда я уже начал думать, что скоро доберусь до деревни, заметил к северо-западу какое-то свечение. Если через навык я вижу свечение, значит, там есть кто-то живой. Пойду-ка гляну одним глазком, кто там такой. Приблизившись, я понял, что это были люди. Два отряда, в данный момент, сражались на небольшой поляне. Одна группа стояла полукругом, прижатая к большим камням, а вторая нападала на них. Судя по их поведению и мощным навыкам, в обоих отрядах есть сильные воины. Они точно сильнее тех искателей. Пока я стоял и раздумывал, стоит ли вмешиваться, ситуация немного изменилась. Видимо, у обороняющихся стало кончаться мана, потому как за секунду сразу двоих убили. И в этот миг я увидел, что отряд, прижатый к камням, всеми силами защищает маленькую девочку лет 12. Тут меня переклинило. Я бы не стал влезать в чужие дела, но поднимать оружие на детей они тут и останутся. Буст физических характеристик. Буст восприятия. Щит. Заряжаю выстрел на 3000 маны с упором на пробитие, без взрыва. Рывок, еще рывок. Отлично, тут на линии огня сразу пятеро. Запускаю выстрел. За долю мгновения сильнейшая волна маны, сконцентрированная в одной точке, уничтожает тела нападавших и летит дальше, сбривая деревья и камни. На поле боя опустилась оглушительная тишина. Все, как нападающие, так и обороняющиеся, застыли в ступоре. Воспользовавшись этим, я телепортом сменил позицию и вторым таким же выстрелом убил еще двоих. В это время второй отряд пришел в себя и добил оставшихся троих нападающих. Кинул взгляд на оповещение системы. За семерых дали 4351207 опыта. Неплохо. Уровни были в среднем 40-е. Сильные ребятки были. Благодаря им, я поднял 35 уровень. Второй выстрел я умышленно сделал с позиции, где меня хорошо будет видно обороняющемуся отряду. Видимо, прокачка интеллекта дает о себе знать. Очень быстро придумал, как сразу избежать лишних подозрений. Один из их отряда уже направился в мою сторону. Я не стал делать резких движений. Ребята и так на взводе, пусть сам подойдет. Спасибо вам за помощь. Меня зовут Лерон, я лидер этого отряда. Как я могу к вам обращаться? Я Артем. С девочкой все в порядке? Кивком указал я на нее. Да, все хорошо. Вы появились очень вовремя. У двоих парней кончилась мана, и они чуть не пропустили врагов. Да, я видел этот момент. Ну, раз все в порядке, я пойду по своим делам. Я решил не лезть дальше не в свое дело. Подождите, пожалуйста. Раздался сзади звонкий голос. Я повернулся обратно и увидел, как девочка направляется ко мне с решительным взглядом. Красивый ребенок. Светлые волосы и серые глаза стального цвета. Одета в зеленое платье, волосы собраны в косу. На шее какой-то медальон на цепочке. Судя по ее одежде, в лес она не собиралась. Значит, убегали от кого-то. Убегали. Ой, нехорошие у меня предчувствия. Буквально недавно Илим мне рассказывал об одной девочке, отца которой убили, и что она явно будет следующей. Опять я вляпался в историю. Госпожа, подождите. Вам нельзя сейчас подходить к незнакомцам. Вдруг он враг. Попытался остановить ее один из охранников. Мои подозрения стали превращаться в уверенность, после его слов. «Ты дурак», она резко обернулась в сторону говорившего. «Если бы такой сильный воин хотел нас убить, он не стал бы играть с нами в спасителя». «Малышка, а ты умна не по годам», похвалил я ее. После моих слов весь отряд скривился, как будто съели целый лимон. «Уважаемый Артем, я прошу прощения за моего охранника. Меня зовут Милин». Сделала она легкий реверанс. «Вас не затруднит уделить мне минутку на разговор, когда так вежливо просит, грех отказывать». Улыбнулся я ей. «Хорошая девочка, воспитанная и умная. Спасибо. В общем, как вы, наверное, уже поняли, я дочь князя Улына. Нас преследуют убийцы из соседнего княжества. Вас не затруднит сопроводить наш отряд до замка в горах? Я вас щедро вознагражу, не сомневайтесь. Предложение интересное, но во что я вляпаюсь, помогая вам? Потом уже за мной будут гоняться отряды убийц, не уверен, что оно того стоит. Я, пожалуй, Артем, соглашайся», раздался голос Эберона. «Соглашусь», закончил я фразу. Милин захлопала глазами, пытаясь переварить мою логику. «Простите, я вас, возможно, не поняла, вы нас сопроводите или все-таки нет?» «Сопровожу, я вспомнил, что деньги мне не помешают». «Хорошо, вы не пожалеете. Никто не посмеет упрекнуть мой род в жадности. Награда будет щедрой», ответила она мне и ушла обратно к отряду. «Забавная девочка. Буду звать ее Милой, а то Милин непривычно звучит». «Аберон, что за дела? Куда ты меня втягиваешь?» Возмутился я. «Не кричи. Я позже тебе все объясню, пока сам не уверен в том, что увидел. Как же ты любишь говорить загадками. Ладно, потом так потом. Похоже, что в деревню я сегодня не попаду. Скажи, тогда в округе еще есть сообщники этих ребят?» «Нет, пока никого». «Отлично, уже будет проще». Я подошел к отряду и обратился к Лерону. «А куда вы, собственно, направляетесь?» «В 4 днях пути к северо-востоку, в горах, есть укрепление. Там есть наши люди, они помогут в случае повторного нападения». «Ясненько. Предлагаю разведать местность впереди. С этим я справлюсь сам. Вы пока приводите себя в порядок и выдвигайтесь. Нужно найти место для отдыха. Продолжим путь с восходом солнца. Я хотел предложить вам то же самое. У нас есть пара легкораненых. Перевяжем их и выходим». «Тогда я пошел», кивнул я в ответ и переместился на другой край поляны. Прикинув, где северо-восток, я направился туда. Пробежал в легком темпе 5 км и никого не обнаружил. Снова уточнил об этом у Аберона. Он подтвердил, что в округе никого нет. После этого я вернулся к отряду. Они к этому времени бодро шагали мне навстречу. Пока все чисто, нет ни людей, ни монстров. Это хорошо, отозвался Лерон. Нам сейчас лишние бои не нужны. Спустя час остановились на отдых. Лерон встал часовым, а всех остальных отправил спать до рассвета. Хороший командир думает о состоянии своих людей. Таких людей я уважаю. Когда солнце взошло, мы продолжили путь. В этот день ничего не произошло, и мы спокойно двигались в нужном направлении. А вот в полдень следующего дня, во время разведки, я наткнулся на монстров. Один уже знакомый сектонит и парочка новых. Вот новые выглядят опасно, поэтому решил начать охоту с них. Один похож на анаконду, только огромную, длиной метров 30 и толщиной не меньше 2. Голова немного другой формы, чем у змей, более вытянутая. Второй смахивает на здоровенного паука, только ног не 8, а 10, и жвалы выглядят опасней, чем у пауков. Эта парочка может быть ядовитой, поэтому не стал выпендриваться и просто застрелил сначала паука, он мне показался самым шустрым, а затем и змею. Ну а сектонида убивать не впервой. Вы убили краулера 43 уровня. Получено опыта 567-664. Вы убили алкиона 44 уровня. Получено опыта 608-728. Вы убили сектонида 55 уровня. Получено опыта 1-822-016. Получено 2 свободных очка характеристик за победу над превосходящим противником. Опыта опять целая куча. Это мне нравится. Разберусь с делами девчонки и плотно займусь охотой на таких монстров. Надо поднимать уровни, пока есть такая возможность. Отряд подошел к телам монстров через пару часов. Немного осмотрели место битвы и двинули дальше. На четвертый день, во время очередной разведки, я заметил добротный замок на склоне одной невысокой горы. Подобрался чуть поближе, чтобы рассмотреть его. Хороший такой, крепкий. Чем-то он мне напомнил замок ведьмаков из книг Сапковского. Схожая конструкция, довольно неприступный на вид. Решил вернуться и узнать наверняка у Лерона. Да, это замок друга и наставника нашего князя Улына. Зовут его Даргон. А что дальше? Ну, добрались мы до укрытия. Проблему-то это не решит. Это мы и хотим обсудить с Даргоном. Помимо всего прочего, он очень сильный и опытный воин. Принцесса хочет уговорить его вернуться в княжество и помочь нам. Понятно? Тут живет очень важный человек, логика в этом есть. Ну что ж, пойдем тогда в гости. Спустя несколько часов, мы подошли к воротам замка. Да уж, такие ломать можно и не пытаться. Без магии, конечно. С нашей стороны, в проеме ворот, опущены 2 толстенные решетки. И лишь за ними начинаются обычные ворота. А нет, обычными их тоже сложно назвать. Хоть основа и деревянная, но они обиты большим количеством металла. Проще стену рядом сломать, чем эти решетки и ворота. «Есть кто?» — крикнул Лерон в сторону верха стены. Смотря кто спрашивает. Между зубцом стены появилось мужское лицо. «Какие люди, Лерон? Какими судьбами в нашей глуши? И кто с тобой?» «Принцесса, ох, я прошу прощения, сейчас впущу вас». Он исчез, и спустя пару минут справа от ворот открылась неприметная калиточка. «Прошу, проходите». Отряд зашел в крепость, и я вместе с ними. Все-таки зря я сравнил его с замком ведьмаков, этот в разы меньше. Справа от входа располагается конюшня, слева какие-то хозяйственные постройки. Когда мы прошли мимо них, дальше я увидел тренировочную зону. Там стоят манекены для стрельбы и еще какие-то. Возможно, для тренировок с мечом, я в этом не силен. Тут же рядом полоса препятствий. Серьезно тут относится к тренировкам. Когда мы подошли к самому замку в скале, нам навстречу вышел седой мужчина. Только взглянув на него, я понял, что с таким воином я вряд ли справлюсь. От него прям веет внутренней силой. Примерно такое же я ощущал от Валиона, эльфа, который меня сюда отправил. Когда принцесса увидела его, то завизжала, как обычная девчонка, и побежала к нему. А Лерон усмехнулся, глядя на это. «Дядя Дар, я соскучилась». Подбежала она к нему и обняла. «Привет, малышка», — улыбнулся Даргон. «Я тоже скучал. Ты одна, а где отец?» От последнего вопроса девочка всхлипнула и зарыдала. «Они его убили, дядя. Эти сволочи из Северного княжества. Они и меня пытались достать». «Ох», — схватился он за сердце. «Что же творится?» Он посмотрел тяжелым взглядом на Лерона и кивнул ему на здание справа от замка. Судя по виду, это казарма. А сам взял плачущую девочку на руки и ушел с ней в замок. Долго принцесса держалась, взрослая не по годам, заметил Лерон. «Артем, пойдемте обустроимся в казарме. Даргон позже нас позовет на совещание». Но тут Лерон ошибся. Спустя час в казарму пришел то ли дворецкий, то ли какой-то клерк и передал письмо Лерону. Тот его развернул и прочитал. «Понятно. Передай, пожалуйста, господину Даргону, что мы так и поступим. Обсудим все вопросы завтра утром». Обратился он к посыльному. Тот кивнул и ушел в замок. «Что-то изменилось?» Решил я уточнить у него. «Нет, господин пишет, что принцесса очень устала и заснула, а мы пока можем обустроиться и отдохнуть до завтра. Сегодня вряд ли кто-то нападет, да и сложно штурмовать этот замок. Тут куча защитной магии, и атакующей немало. Поэтому я с ним согласен, сегодня отдыхаем, а завтра обсудим все дела». «Принято. Покажешь мне, что и где тут?» «Да, без проблем». Вызнав, где можно помыться и перекусить, я занялся этими важнейшими вещами. Вместе с Лероном попарился в баньке, которая соседствовала с казармой. Хорошо они тут живут. Вряд ли в этом мире, возле каждой казармы есть своя баня. Значит, владелец замка уважает дружину. Это ему в плюс. Как же приятно было искупаться и попариться. Кто ходил в длинные походы, тот меня поймет. После баньки, мы в общей столовой набили животы и Лерон показал мне, где я буду спать, не пожалел, выделил мне отдельную комнату, видимо командирская или что-то вроде того, и кровать хорошая, да я сегодня в раю. Полчасика полежал, но потом вспомнил, что нужно тренироваться с магией, сел в удобную позу, закрыл глаза и расслабился. В этот раз почти сразу начал ощущать ману, видимо сказываются тренировки, а теперь пробуем направить ее в глаза, не получается, опять ощущение, будто пытаюсь зачерпнуть воды дуршлагом. Может, тут нужна фантазия? Представил, как от источника маны к каждому глазу тянется трубка. А теперь по ним нужно направить ману. Аккуратненько. «Артем, подъем!» — раздался в голове взволнованный голос Эберона. «У меня сразу слетело все, что я представил. Ну что еще?» — недовольно пробурчал я. «Быстро беги к девочке. В замке чужаки». В подтверждение его слов раздался противный звон колокола, но через пару секунд затих, а потом забил другой, этот уже не останавливался. Видимо, враги сняли первого часового, но он свое дело сделал. Все это пронеслось в голове, пока я быстро экипировался. Через минуту я уже максимально быстро бежал в сторону замка, часто используя рывок. Черт, надо было сразу оставить на девочке метку. Чего я лопухнулся-то так? «Аккуратнее, справа за углом враги», — подсказал мне Аберон. Я активировал навык глаз, щит и телепортом прыгнул сразу к врагам, попутно зарядив выстрел маны. Словил взглядом лицо в маске, а точнее три лица, и запустил в них заряд. Их снесло вместе с частью стены коридора. Немножко переборщил. Ладно, дальше. Телепортом прыгая по этажам, по указанию Аберона поднялся на третий этаж. Тут выстрелом успокоил еще двоих ребятишек и ворвался в зал. В следующий миг мимо меня на огромной скорости пронеслось тело человека и пробило собой стену. Посмотрев на дыру, увидел там поднимающегося Даргона. Он тоже заметил меня и крикнул: «Артем, одного я возьму на себя. Отвлеки пока второго, если сможешь убить, я не против». «Какого еще второго?» — не успел я договорить, как мой навык предвидения показал мне руку с клинком, летящим в мое горло. Я резко телепортировался на другую сторону зала, а там, где я стоял, появился мужчина, одетый во все черное с маской на лице, и в месте, откуда я сбежал телепортом, держал кинжал. У меня по спине пробежал табун мурашек, мне сейчас чуть голову не снесли, хотя щит включен, может, отразил бы удар. Даргон тем временем стоял лицом к лицу с еще одним таким же мужиком в черном, а в следующий миг они начали перемещаться по залу с огромной скоростью, параллельно нанося удары кинжалами друг другу. Охренеть, да они по скорости не уступают тому эльфу, который оторвал мне руку. Опять я увидел кинжал у горла в проекции будущего и в последний миг снова убежал телепортом, но в этот раз я зарядил выстрел маны, пока убегал, и когда он снова попытался снести мне голову, я телепортировался ему за спину и выстрелил маной. В последнюю секунду он пригнулся и разряд прошел мимо него. А вот это уже плохо. Мой навык глаз показывает мне его движение, но тело не успевает среагировать. Не будь у меня телепорта, я бы уже трижды умер. «Артем, я беру управление над телом, не сопротивляйся, иначе он тебя просто убьет», — заявил Аберон. «Давай, выбора нет». В следующий миг мужик снова попытался распороть мне горло ножом, но теперь все изменилось. Его кинжал застыл в воздухе, будто уперся во что-то. И это точно не мой щит, я бы почувствовал. «Малыш, ты напал не на того человека, вини в этом свою судьбу», — произнес Эберон моими устами. Убийца, явно опытный воин, сразу почувствовал изменение обстановки и попытался сменить позицию для атаки. «Куда ты собрался? Я тебя не отпускал», — опять сказал вслух Эберон и сделал странный жест, сложив три пальца вместе. Вокруг врага моментально возникло уже знакомое мне защитное поле. «Ну все писец котенку». Тот попытался ударить стену из магии своим ножом, но только потерял оружие. Оно расплавилось при контакте с щитом. Аберон вытянул в его сторону руку и резко сжал кулак. От того, что произошло дальше, мне стало дурно. Врага мгновенно сплющило стенками защитного купола. Через секунду щит исчез, а на пол упала отвратительная жижа с костями и кишками. Всякое я, конечно, видел, но такое. Аберон в моем теле развернулся в сторону сражающихся Даргона и второго убийцы. В этот раз он сложил руки в другую фигуру. Враг замер, а вокруг его тела появился мерцающий красными всполохами защитный экран. А через секунду убийца и вовсе исчез. Даргон удивленно посмотрел на меня, а точнее на Аберона. «Артем, я вижу, ты и правда силен. Ты владеешь пространственными навыками?» Аберон в моем теле кивнул. «Возьми Милейну и уходи с ней отсюда. Таких сильных, скорее всего, было только двое, но лучше перестраховаться. Вернетесь через пару дней. К этому времени я наведу тут порядок». «Хорошо, где она?» «В соседней комнате». Аберон быстрым шагом прошел к указанной им двери и открыл ее. В следующий миг в воздухе завис арбалетный болт. «Ой, простите, Артем, я думала, это убийца». «Все нормально, мы уходим отсюда». «Только мы, а как же дядя Даргон? Он будет в порядке. Самых сильных врагов мы убили. Мы покинем замок на пару дней на всякий случай. Потом вернемся обратно. Все, некогда болтать, пошли». Аберон поднял руку, и мы оказались около алтаря в его замке. «Так, Артем, пока есть время, нужно переместить мою душу в новое тело. Помогай». «В какое еще новое тело?» — переспросил я, но ответ появился сам. В воздухе около нас возник второй мужик, с которым сражался Даргон. Он был в той же позе внутри барьера. «Вот это тело! Он еще с двумя эволюциями! Какой подарок!» Я сам почувствовал его радость и улыбнулся. «Ну давай, начнем перенос души в твое новое тело». Глава 7. Сначала нужно вытащить душу из его тела. Куда бы ее поместить? Начал я озираться в поисках подходящей вещи. «Погоди, Артем, возьми вот этот кристалл». Передо мной, прямо из воздуха, возник камень, очень похожий на тот, в котором сейчас находится душа Аберона. Только этот был в несколько раз меньше. «Я так понимаю, это специальный кристалл для души, у тебя такой же, только больше». «Совершенно верно. Это уникальный минерал, который позволяет длительное время сохранять разум помещенной в него души. Я нашел его на одной далекой планете, крайне редкая и полезная вещь. Хаем, ты как всегда дальновиден. Поместим его душу сюда, а потом допросим». «Именно. Тебе тоже пора бы поумнеть. Будешь у меня все очки вкладывать в интеллект». «Не начинай, я сейчас отвлечен другим. Не каждый день чью-то душу вытаскиваешь, а другую засовываешь вместо нее. Это да, даже мне довелось видеть такое лишь единожды». «Ладно, хватит болтовни, начинай». И я начал, выбрал мысленно навык извлечения души и применил его на тело убийцы. «Внимание! Вы извлекли душу разумного существа без его согласия. Теперь используйте навык заточения души, либо интеграция души в течение минуты. По ее истечению, если душу не поместить в тело или предмет, то она будет отправлена в круг очищения и перерождения». Когда я применил навык и увидел эту надпись, резко стало очень холодно. И, возможно, мне показалось, но я услышал отдаленные голоса. Волосы сразу встали дыбом. Появилось ощущение потустороннего присутствия. Мир как будто потерял часть красок. «Надо быстрее это заканчивать, что-то мне нехорошо». Теперь использовал навык заточения души, выбрав кристалл, который дал мне Аберон. Все мерзкие ощущения резко пропали. Правда, теперь навалилась жуткая усталость и захотелось лечь спать прямо тут. «Артем, быстрее, используй навык переноса на мне», — услышал я слегка приглушенный голос Аберона. Чувствуя, что время утекает, быстро выбрал навык интеграция души. Взял в руку кристалл с Абероном и по какому-то наитию вторую руку приложил к телу убийцы. В следующий миг меня накрыла темнота. Пришел в себя и увидел, что лежу на старенькой, но удобной кровати. Услышал слева сопение, повернулся и увидел на такой же кровати Милу. Сел и огляделся. Вот это номер. Надеюсь, мне больше не придется использовать эти навыки. Какие-то они жуткие. «Артем, очнулся?» — услышал я незнакомый голос. Резко обернулся и увидел того убийцу, которого мы захватили. Оберон, напугал. Все прошло хорошо, как я вижу. Ты доволен? Доволен ли я? Да я в восторге. Ты сделал невообразимое. Ну или мы сделали, но это не важно. Важно то, что тело осталось таким же, каким было при жизни. Понимаешь, я, честно говоря, спросонья ничего не понимал. Оберон, видимо, понял это по моему лицу и махнул рукой. В общем, мы нашли брешь в системе. А может, это и не ошибка, кто знает. Это тело было 56 уровня и прошло две эволюции. А сейчас система мне показывает, что я первого уровня. Характеристики эволюции никуда не исчезли. Они ведь уже стали частью тела. Вот навыки, да, все испарились, но мне на это вообще наплевать. Погоди, погоди. Ты хочешь сказать, у тебя тело с характеристиками 56 уровня, а в системе ты первого? Охренеть. Получается, на 30-м у тебя будут характеристик, как у 90 левела. Я тоже так хочу. Это же колоссальное преимущество. Хах, ты тоже оценил перспективы. Улыбнулся он мне. Его новое тело ростом чуть больше меня. Худое, но видно, что развитое. Мышц минимум, зато жилы очень мощные. Логично, что еще нужно убийце. Кожа обычного цвета, не отличается от моей. Вот цвет волос интересный, какой-то пепельный. Вкупе с глазами стального цвета, смотрится немного пугающе. Конечно, оценил. Теперь я хочу прокачиваться еще сильнее, чем раньше. Так, а сколько прошло времени? Немного, часа три всего. Малышка, после того, как ты упал, засуетилась и начала плакать. А когда увидела, что я встаю, то вообще упала в обморок. Мда, надо было ее предупредить. Она же подумала, что я сейчас ее убью. Неудивительно, что она потеряла сознание, столько всего пережить за последний день. Я наложил на нее плетение сна, чтобы она выспалась без кошмаров. Отлично, пусть отдыхает. Да, тут мы лоханулись, конечно. Надо будет извиниться. Так, я сейчас перекушу, и теперь ты поможешь мне стать сильнее. Помню, что у тебя был какой-то свой способ эволюции. Сейчас как раз есть время на это. Растешь, я сам хотел тебе предложить. Очки в интеллекте дают свои плоды. Да хватит, уже не смешно. Кому как, ухмыльнулся он. Я махнул рукой и встал с кровати. Немного размялся, опять при этом почувствовав себя глупо. Надо привыкать к тому, что телу не требуется разминка. Ну, как минимум для неэкстремальных вещей. Открыл инвентарь и посмотрел, что можно пожевать. На глаза попалась копченая курица. Отлично, вот ее и оприходуем. Достал еще хлеб и воду. Быстренько перекусил половиной, вторую заточил Оберон. Ух, как давно я ел пищу. Уже и забыл, как это приятно. Я улыбнулся и достал ему парочку сникерсов. Держи десерт. Показал ему, как открывать упаковку. Неплохо. Правда, чувствую какие-то вредные примеси, но не критично. Я поднял бровь на его слова. Ничего себе, хороший из Оберона вышел бы нутрициолог. У меня еще много вкусного в инвентаре, но это потом. А теперь давай эволюцию. Садись поудобнее. От тебя вообще ничего не потребуется. Только подтвердить в окне системы, что хочешь пройти эволюцию при помощи этого камня. Доставая его, я передал Оберону камень, который вырезал из той гигантской черепахи. А теперь жди. Он взял камень в одну руку, а вторую положил мне на плечо и закрыл глаза. Пару минут ничего не происходило, но потом камень начал светиться все ярче и ярче. Я закрыл глаза, чтобы меня не слепило. Тут я почувствовал, что Оберон прижал камень к моей груди, и у меня появилось уведомление от системы. Вы желаете пройти эволюцию тела при помощи камня гигантского водяного драконида? Это действие необратимо. Выбирайте камень с умом. Нажимаю «Да». От камня пошел сильный жар. Возникло ощущение, будто что-то горячее вливается через грудь в этом месте. Непривычно, но не более. Никакой угрозы я не ощутил. Поздравляю, атлет. Вы успешно прошли эволюцию. Теперь порог ограничений на характеристики поднялся до 50 единиц. Вы больше не можете получать опыт от убийства существ ниже 30 уровня. Вами открыта дополнительная характеристика. Регенерация. Строчка про монстров неприятная. Теперь придется всегда искать сильных монстров. Хотя в этом мире я даже не замечу разницы. Еще ни разу не видел тут никого ниже 30 уровня. Разве что искателя и Милу. Но это все блекнет на фоне новой характеристики. Я тыкнул на нее и прочитал описание. Регенерация. Процесс клеточного восстановления. Скорость восстановления зависит от количества вложенных очков характеристик. Понятно, почему Оберон так нахваливал свой способ. Получается, он внедрил в мое тело основную характеристику той черепахи. причем крайне полезную. Оберон, я так понимаю, теперь и рука заново отрастет, или я обнаглел просить такое? Почему же? Восстановится со временем. Правда, не особо быстро. Ты много очков в него не вкладывай. Не больше 10, тебе еще интеллект качать. Сразу же, не откладывая, закинул десяточку в нее. Тут меня жестко скрутило, и я вырвал часть ужина. Да твою мать, на те же грабли, выкрикнул я, злясь на свою забывчивость. Что, сразу 10 единиц вложил? Услышал я ехидный голос Аберона, а затем и его смех. Вот поэтому и надо интеллект качать. Был бы умнее, сначала единичку потратил и проверил эффект. Я посмотрел на него из-под лобья, но промолчал. А что тут скажешь, если он кругом прав? Так, ладно, зато восстановится рука, это радует. Я даже почувствовал легкий зуд в ней. Открыл окно характеристик и посмотрел на обновленную информацию. Ник, имя, атлет, раса, человек, уровень эволюции, 1, уровень, 35, опыт, 5-326-014-600-000-000. Характеристики, выносливость, 15, сила, 15, скорость, 20, ловкость, 20, восприятие, 20, интеллект, 24, регенерация, 10, мана, 30-87-300, свободные очки характеристик, 9, свободные очки навыков, 1, навыки, инвентарь, пространственное хранилище, вместимость веса до 1000 кг, хранилище маны пассив, 7 ур, 37-456-500-000, глаза предвидения актив, 30 яцок, щит актив, 7 ур, 5-30-50-100-200-300-400 яцок в зависимости от уровня активации, рывок, мгновенное перемещение в пространстве, 1 метр равно 1 ед, до 50 метров актив, магический выстрел актив, восстановление маны пассив, ускоряет восстановление маны, скорость восстановления мана 3, буст восприятия актив, восприятие 1-5-10 яцок, буст физических характеристик актив, скорость, выносливость, сила, ловкость 1-5-10 яцок, телепортация 100 маяков, метка призыва актив, извлечение души актив, извлекает душу, сохраняя ее целостность и рассудок, заточение души актив, запечатывает душу в предмет, интеграция души актив, помещает душу в живую оболочку, важна совместимость. За убитого Абероном наемника отсыпало немало опыта, ну еще бы, он был 56, плюс 2 очка характеристик заработал за огромную разницу в уровнях, приятненько. Какие дальше планы? Мне нужно послезавтра вернуться в замок и проверить обстановку, а сегодня и завтра можно поучиться. Это правильно, любую свободную минуту используй для практики в магии. Я тоже так учился, и это помогло мне стать тем, кем я являюсь. Девочку не буди, пусть отдохнет хорошенько. Согласен, ей и так досталось, пусть спит. До самой ночи я практиковался в магии, пока особых изменений нет, все так же безуспешно. Пытаюсь направить ману в глаза. За этим занятием пролетел и следующий день. Утром я собрался и поговорил с Абероном. Мы решили сначала проверить, что происходит в замке, и не брать пока с собой девочку. Она, к слову, выспалась и болтала с Абероном. Я его представил, как моего учителя, который потерял тело. Она сильно удивилась и, похоже, что не поверила. Но потом Аберон ее разговорил и успокоил. Сразу видно, огромный житейский опыт, все умеют. И вот мы с Абероном собрались телепортироваться в замок. Мила, побудь пока тут, мы быстро вернемся. Проверим, что происходит в замке, и скорее всего вернемся с Даргоном. Хорошо, только не задерживайтесь сильно. Мне одной тут будет страшно. Мы быстро, не бойся. Улыбнулся я ей и погладил по голове. Ощущение, будто у меня появилась младшая сестренка. Аберон телепортировал нас в тот же зал, откуда я перенесся в замок Аберона. Сейчас прислуга наводила тут порядок. Увидев нас, женщины взвизгнули и убежали. Через полминуты в зал забежали два воина и Лерон. «Ах, это вы, Артем! Я думал, опять нападение. Кто это с вами?» «Это мой наставник Аберон», — представил я учителя. «Приятно познакомиться, я Лерон. Не сочтите за грубость, но пойдемте за мной, я отведу вас к Даргону». Махнул он нам рукой и вышел. Поплутав 5 минут по коридорам замка, мы пришли к кабинету. Лерон постучал и сказал, что я прибыл. После этого мы с Абероном вошли. «Артем, с девочкой все хорошо, кто это с тобой?» — посмотрел он подозрительно на Аберона. «С ней все хорошо, это мой наставник Аберон. Аберон, это Даргон. Добрый день, я могу вылечить вашу рану, если позволите», — вдруг выдал учитель. «Мы с Даргоном оба в удивлении уставились на Оберона. Откуда вы знаете, что я был ранен? Я не рассказывал об этом. Я вижу много вещей, которые недоступны другим», — загадочно ответил Оберон. «КХМ, ну я не против, конечно, но сейчас важно другое. Можете отвезти меня к Милин? Она, наверное, сильно напугана». «Конечно». Оберон сделал движение рукой, и мы трое оказались возле Милы. «Дядя, ты в порядке?» — крикнула девочка, как только увидела Даргона и обняла его. «Какая ты добрая, вся в отца. За других переживаешь больше, чем за себя. Со мной все хорошо. Ты как, тебя не обижают?» «Нет, эти люди очень добрые. Оберон сегодня весь день со мной болтал, мне было не скучно». «Я понял. Спасибо вам большое за все», — поклонился Даргон. «Позже я обязательно вас отблагодарю, а сейчас нужно решить вопросы с княжеством. Я хоть и убежал в горы от политики и всей этой возни, но не могу оставаться в стороне, когда творится такое».